Глава 13. Подождешь меня в кафе? Да нет, посижу внизу. Они не сделали и трех шагов по холлу, как наперерез Франку кинулась дама в небесно-голубом халате. Взглянув ему в лицо, она грустно покачала головой. «Ваша бабушка снова взялась за свое». Франк вздохнул. «Она в своей комнате?» «Да, собрала вещи и никому не позволяет к себе прикоснуться. Со вчерашнего вечера сидит, не двигаясь, с пальто на коленях». «Ела?» «Нет». «Спасибо вам». Он обернулся к Камилле. «Я оставлю тебе вещи». «Что происходит?» «А то, что мадам Полетта начинает доставать меня своими глупостями». Его лицо было белым, как мел. «Я даже не уверен, стоит ли мне идти туда сейчас. Ничего не понимаю, совершенно потерялся». «Почему она отказывается есть?» «Эта старая кляча верит, что я заберу ее с собой. Она теперь выкидывает этот номер каждый раз. Черт, хочется сдохнуть». «Мне пойти с тобой?» «Это ничего не изменит». «Изменить не изменит, но разнообразие внесет». «Ты думаешь?» «Конечно. Пошли». Франк вошел первым и объявил натужно веселым голосом. «Бабуля, это я. У меня для тебя сюр...» У него не хватило мужества закончить фразу. Старая дама сидела на кровати и, не отрываясь, смотрела на дверь. Она надела пальто, туфли, шарфик и даже маленькую черную шляпку. У ее ног стоял незакрытый чемодан. «Душераздирающее зрелище». «Безупречно точное определение», — подумала Камилла. От жалости и сочувствия у нее едва не остановилось сердце. Она выглядела такой хрупкой и трогательной, с этими выцветшими глазками и острым личиком. Мышонок. Маленькая затравленная Селестина. Франк повел себя так, словно ничего не произошло. «Ну вот, ты снова слишком тепло укуталась», — шутил он, быстро и ловко раздевая ее. «А здесь просто жарище. Сколько градусов? Не меньше 25. Я сказал этим внизу. Сказал: вы перебираете с градусами, но разве они послушают? Вчера мы были у Жанин, они забивали свинью, и скажу тебе, у них в сосисочной коптильне не такое пекло. С тобой все в порядке? Ух ты, какое красивое покрывало! Значит, ты наконец получила заказ из La Redoute?» Они не слишком торопились. «А чулки подошли?» «Я не ошибся. Честно говоря, почерк у тебя тот еще. Я выглядел полнейшим придурком, когда начал требовать у продавщицы туалетную воду мсье Мишель. Бедняжка так странно на меня посмотрела, что я решил показать ей твою бумажку. Ей пришлось надеть очки. Она не сразу сообразила, но потом все-таки поняла, что ты хотела Мон Сен Мишель. Ничего, история, да? Вот, держи. Слава богу, флакон цел». Он надевал бабушке тапки, болтая без умолку, только бы не смотреть на нее. «Вы малышка Камилла?» — спросила Полетта, просияв. «Да». «Подойдите, чтобы я могла вас получше рассмотреть». Камилла присела рядом. Полетта взяла ее ладони в свои. «Да вы же совсем замерзли. Мотоцикл виноват». «Франк». «Да». «Быстренько сделай нам чаю. Нужно согреть нашу девочку». Он присвистнул. «Благодарю тебя, Господи. Самое трудное позади». Он запихал свои вещи в шкаф и поискал глазами чайник. «Возьми пирожное и ложечку в моей тумбочке». Полетта повернулась к Камилле. «Итак, это вы. Вы Камилла. Ох, как же я рада вас видеть». «Я тоже. Спасибо вам за шарф». «О, да, шарф. Сейчас, подождите». Она встала и принесла Камилле пакет со старыми каталогами по вязанию фельдар. «Одна подруга, Ивонна, принесла их мне. Для вас. Выберите что-нибудь на свой вкус. Но только не рисовую косичку. Этот узор я не знаю». Март 1984. Ладно. Камилла медленно листала мятые страницы. «Вот этот очень мил, да?» Полетта указывала пальчиком на ужасно уродливый кардиган с косами и золотыми пуговицами. «Да, но я, пожалуй, предпочла бы такой большой толстый свитер». «Толстый свитер?» «Да». «Насколько толстый?» «Знаете, такой типа водолазки». Листайте дальше. Такие модели должны быть в мужском разделе. Вот этот. Франк, крольчонок, мои очки. Господи, как же он был счастлив. Прекрасно, бабуля, продолжай в том же духе. Отдавай мне приказы, выставляй перед ней дураком. Только не хнычь, умоляю, не лей слезы. Вот, ладно, я вас оставлю, пойду пописаю. Да-да, оставь нас. Он улыбался. Какое счастье, нет, ну какое счастье! Он закрыл за собой дверь и несколько раз подпрыгнул. Еще и еще раз. Он бы сейчас расцеловал любую, самую страшенную инвалидку. Какая удача, будь он проклят, удача! Он больше не один. Он не одинок. Оставь нас, так она сказала. Конечно, девочки, я вас оставляю. Мне только это и надо, только это. Спасибо, Камила, спасибо. Даже если ты больше никогда сюда не приедешь, мы получили трехмесячную отсрочку благодаря твоему чертову свитеру. Шерсть, цвета, образцы. На какое-то время будет о чем поговорить. Черт, да где же здесь сортир? Полетта устроилась в своем кресле, а Камилла уселась на пол спиной к батарее. «Вам удобно?» «Да». «Франк тоже всегда так садится». «Вы съели пирожное?» «Целых 4». «Вот и славно». Они взглянули друг на друга, поняли друг друга без слов и завели немой разговор. Конечно же, о Франке, о том, как плохо жить вдалеке друг от друга, о молодости и о природе, о смерти, об одиночестве, о том, как быстро проходит время, о счастье быть вместе и о том, что все в жизни выходит не так, как планируешь. Камиле ужасно хотелось нарисовать Полетту. Ее лицо напоминало растущую на обочинах дороги травку, дикие фиалки, незабудки, лютики. Оно было открытым, нежным, сияющим и тонким, как рисовая бумага. Тоска и печаль уходили, глаза лучились счастьем. Камилла находила ее прекрасной. Полетта думала в точности то же самое. Эта малышка такая изящная, спокойная и элегантная, хоть и одета, как бродяжка. Ах, будь сейчас весна, она повела бы ее в свой сад и показала цветущую айву, и они нюхали бы жасмин. Нет, эта девочка не такая, как все. Упавший с неба ангел, вынужденный носить тяжелые, как у каменщика, ботинки, чтобы не воспарить над землей. «Она ушла?» — переполошился Франк. «Да нет, я здесь», — откликнулась Камилла, поднимая руку над кроватью. Полетта улыбнулась. «Кое-что можно разглядеть и без очков». На нее снизошло умиротворение. Она должна смириться. Она это, наконец, сделает. Ради него, ради нее, ради всех. Такова жизнь. Забудем о смене времен года. Что поделаешь, всему свой срок. Она больше не будет надоедать ему. Не станет каждое утро думать о своем саде. Она постарается вообще ни о чем больше не думать. Теперь его очередь жить. Его очередь. Франк с какой-то новой для него веселостью рассказывал Полетте, как они провели вчерашний день, а Камилла показывала сделанные наброски. «Что это такое?» «Мочевой пузырь свиньи». «А это?» «Ее революционные сапоги-носки-копытца». «Кто этот малыш?» «Не помню его имени». «А это?» «Спайдермен. Не путать с Бэтменом». «Чудесно быть такой талантливой». «Ну что вы, ерунда». «Я не о ваших рисунках, милая, а о вашем взгляде». «О, вот и мой ужин». «Вам пора возвращаться, дети. Уже стемнело». «Погодите-ка». «Она что, и правда сама отсылает нас?» Франк обалдел. Настолько, что, поднимаясь с пола, машинально схватился за штору и, естественно, сорвал карниз. «Черт!» «Оставь, это неважно. И сейчас же прекрати ругаться, как извозчик». «Уже перестал». Он шмыгнул носом и улыбнулся. «Давай, Полетта, вперед, не стесняйся. Ругайся, кричи, шуми, ворчи. Всплывай на поверхность». «Камилла». «Да?» «Могу я попросить вас об услуге?» «Конечно». «Позвоните мне, когда доедете, ради моего спокойствия. Он никогда не звонит, и я... Если хотите, дождитесь первого гудка и можете вешать трубку. Я пойму и спокойно засну. Обещаю. Они шли по коридору, и тут Камилла поняла, что забыла в комнате перчатки. Войдя, она увидела Палетту у окна, та караулила их. «Я... мои перчатки». Старая дама с розовыми волосами проявила великодушие. Она не обернулась, а только махнула рукой и покачала головой. «Это ужасно», — произнесла Камилла, пока Франк сидел на корточках перед своим мотоциклом. «Не говори так. Сегодня она была в суперской форме. Кстати, благодаря тебе. Спасибо». «Нет, это ужасно». Они помахали крошечному силуэту в окне четвертого этажа и влились в бесконечную череду выезжающих со стоянки машин. У Франка явно полегчало на душе, а вот Камилла даже думать ни о чем не могла. Он остановился перед их подворотней, но мотор заглушать не стал. «Ты не идешь со мной?» «Нет». Голос прозвучал глухо из-за шлема. «Что ж, ладно. Пока».